приходит время в темное окно. Царственно садится за зеницей на трон. Пусть тебе приснится самый светлый сон. Я оставляю себе право на страшные сны, право гореть от весны и к небу идти по зале. Если ты сможешь, возьми, если боишься, убей. Все, что я взял от любви, право на то, что больней. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Время включит звезды, укроет нас плащом. И в глаза целует мертвым языком. И на мягких лапах ножкой падает пол, навевая запах самых сладких снов. Но я оставляю себе право на страшные сны, право гореть от весны, к небу идти по зале. Если ты сможешь, возьми, если боишься, убей. Все, что я взял от любви, право на то, что больней. Я оставляю себе право на страшные сны, право гореть от весны, к небу идти по зале. Если ты сможешь, возьми, если боишься, убей. Все, что я взял от любви, право на то, что больней.